Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как жизнь ваша? Зачем она тебе? Вот так просто спрашиваю. Просто ничего не бывает. А? Просто ничего не бывает. Да ладно. Нет, а... Меня что спросить, хотели спросить, у меня драйвер USB не устанавливается. Чего? У меня драйвер для USB не устанавливается. Что делать? Чего устанавливается? Не устанавливается драйвер для USB. Нихуя не понимаю. Драйвер для USB. А! Драйвер для USB. Тебя грабят? Нет, драйвер для USB не устанавливается. Это для меня азбука Морзе, она мне не нужна. Это не азбука Морзе, это компьютерный термин. Беседницу себе найди, только не в моем лице. Ну, говорят, что вы разбираетесь в этом просто. Валентина Петровна.